Глава 8. Домой я не зашла, а притащилась с пакетом из магазина наперевес. Максиму пообещала сосиски, а значит, надо было их купить. Да и вообще, надо было наполнить холодильник хоть чем-то. Голова кружилась и болела. Язык стал покалывать, а ноги налились металлом, причем однобоко. Левая нижняя конечность весила гораздо больше правой, и я, как никогда, ощущала это. Левая рука онемела, и по ней бегали отвратительные мурашки размером с коня. Я плюхнулась на пол и стянула обувь. Пакет плюхнулся рядом со мной, да очень неудачно. Продукты выкатились на волю. Один помидор совершил побег до шкафа, и у меня не было сил на то, чтобы собрать все назад. Так и оставила все валяться посреди прихожей. Доковыляла до дивана. Хотелось просто немного посидеть, но я растеклась по подушкам и моментально вырубилась. В чувство меня привел звонок в дверь. Оповещали меня о своем приходе достаточно настойчиво, поэтому, чертыхнувшись, я встала и поплелась открывать. Я ожидала увидеть Макса с его голодными глазами и наглой улыбкой, но в дверях стоял Павел. Он выглядел смущенным и каким-то помятым. Мне показалось, что его залысины увеличились в размерах, а щеки немного сдулись. Похудел, что ли, на нервах. Но я выглядела гораздо хуже своего бывшего любовника. Негоже было выпендриваться и оценивать его. Я пыталась сообразить, что будет уместно сказать, как поздороваться, но в голове звенело от пустоты. «Привет», – сказал Павел, прервав мое оцепенение. «Ну, привет», – ответила я и впустила его в квартиру. Радовать соседей интересным шоу не хотелось. Ощущение, что шоу обязательно последует, не покидало. Павел внимательно рассматривал меня и не спешил снимать ботинки, чему я очень порадовалась. Подумала, что правильная тактика – это ждать, что тебе скажут, и отвечать по обстоятельствам. Я решила ей следовать, потому что каких-то особых эмоций не испытывала, и это было странно. Внутри меня образовался кратер, заполненный звенящей пустотой. В больнице мне было просто послать Пашку к черту. Мне вообще жить не хотелось. Какая уж там любовь. Не об этом были все мои мысли. Но сегодня я ожидала от себя хоть какого-то чувства. Сожаления? Тоски? Все-таки мы с Павлом почти 2 года встречались. И это было хорошее время. Мы делили радость и объятия. И даже как-то занимались сексом прямо тут, в прихожей. Да и не только в прихожей. Нас нельзя было назвать пылкими любовниками, но, тем не менее, как-то 2 года мы продержались и оставались довольны друг другом. Я разглядывала его и пыталась понять, что чувствую, а внутри – тишина. Да нет, даже какое-то отстраненное отвращение. Не то чтобы он мне противен, но я смотрю в его некрасивое лицо и почему-то раздражаюсь. Вижу каждую морщинку, неровность, каждый изъян. Когда-то мне было интересно и удобно с ним, а сейчас я хочу поскорее закрыть дверь и остаться в одиночестве. И интересно. «Ты очень изменилась», – нарушил тишину бывший. «Похудела, и твои волосы непривычно». Я кивнула. «А что мне еще оставалось делать?» Да, я сильно изменилась. Я к зеркалу подхожу и вижу чужую, не себя. Подумаешь, большое дело. Но раньше я в зеркало тоже не часто смотрелась. «Есть будешь? У меня сосиски». Я посмотрела на пакет, стоявший у порога, и на помидор, укатившийся к шкафу. Павел тоже взглянул и на пакет, и на помидор. «Нет, я не голоден. Я пришел поговорить». «Может, тогда чай?» «Не надо чай. Мы ведь еще ни разу не виделись нормально. Я тот случай в больнице в расчет не беру. Я был, мягко говоря, в шоке Не знал, как правильно реагировать. Света еще погибла. Про тебя по всем новостям трубили. Я вообще не понимал, что происходит. Лисенок, мне очень жаль. Я был неправ. Мне не следовало принимать твой отказ. Надо было понять, что ты не в себе. Но я тоже мало соображал. Это был такой шок. Паш, давай не будем об этом. Я же тебе сказала, мне сейчас хочется только одного, чтобы меня никто не трогал. И мое решение, оно самое правильное. Я сейчас тебе даже дружбу предлагать не буду. Нет у меня сил ни на какие отношения. Что с твоим голосом? Ты так странно стала разговаривать. Непривычно. Моя жизнь, как видишь, очень поменялась. Я думаю, будет лучше, если мы не будем друг другу мешать. Мешать? Мы могли бы помочь друг другу. Я буду рядом, помогу тебе справиться. Я могу переехать к тебе, так будет гораздо безопаснее. Я готов на самые решительные перемены. Я же тебе объяснила. Мне хотелось побыстрее закончить эту вакханалию, потому что поняла, что происходит. Все то же, что и обычно. Я говорю, мои слова игнорируются. И на сцену выходит рыцарь-герой. Мне не нужны сейчас герои. Нужно, чтобы просто никто меня не трогал. Услышь меня, я очень изменилась. Моя жизнь, работа, все изменилось. Мне сейчас не нужен никто. Я хочу жить одна. Мне надо прийти в себя. Пашка помолчал, вроде как переваривая, но явно не усвоил то, что я пыталась ему донести. А потому выдал без особого энтузиазма. «Я люблю тебя. Я могу о тебе заботиться. Я буду рядом». «Знаю, но мне не нужна забота. Мне сейчас никто не нужен». «Но у нас будет еще шанс. Давай просто возьмем паузу, а потом, когда ты немножко придешь в себя, я опять буду к тебе ездить. Или нет, я перееду к тебе. Сделаем следующий шаг в отношениях. Давно пора. Если бы я был рядом, ты бы не поехала на ту вечеринку». Я уже не пыталась держать лицо, поэтому дружелюбная кривая улыбка превратилась в злобную гримассу. Мое терпение подходило к концу, но я не понимала, как мне выставить Павла за дверь. Да так, чтобы он ушел со сознанием, что сюда больше возвращаться не стоит. Перспектива жить с Пашкой отчего-то показалась мне настоящей отравой. Хотя мама бы очень радовалась. И чем я раньше думала? 2 года коту под хвост. Я не хочу отношений. Ни сейчас, ни в будущем. Просто услышь. Дело не в тебе. Это мое решение. Я не хочу детей, семью или мужа под боком. Я хочу жить одна. Для меня любовь – это болото, вонючее, затягивающее, но не приносящее никакой радости. Я насмотрелась на это с детства, но только сейчас это поняла. Мне не нужны отношения. Дело не в тебе. Пашка посмотрел мне в глаза и прошептал. «Мне очень жаль, лисенок. Я уверен, ты передумаешь». Ты просто не знаешь, что говоришь. Мы 2 года прекрасно ладили. Вспомни, как нам хорошо было. Ты же не притворялась? Мы лежали тут. Он ткнул в сторону помидора. И целовались. Это не было ложью. Это и было отношениями. И ты была счастлива. Я помню это. Он обнял меня и прижал к себе крепко, но очень бережно. Я... ничего не чувствовала, кроме глубокого разочарования. Нос щекотал знакомый запах, моя жизнь разбивалась вдребезги. И я ничего не могла изменить, просто принимала новую реальность, как и новое отражение в зеркале. Света нет, и меня больше нет, и счастье, оно невозможно. Все, что мне хотелось, это найти того, кто сделал это со мной, того, кто убил мою лучшую подругу и разрушил мою жизнь. «Мне тоже очень жаль, Паш. Ты не представляешь, как мне жаль». Мои глаза были сухими, а в горле разрастался острый дерущий комок. Я больше не знала, что еще сказать. В дверь позвонили. «Ты кого-то ждешь?» – спросил он, отстраняясь от меня. А я вспомнила про друга и вновь глянула на пакет и помидор. «Макс! Должен товарищ зайти!» «Товарищ?» Паша подошел к двери, посмотрел в глазок, а потом распахнул дверь. С Максом он был незнаком. «Этот товарищ?» – зло спросил Паша. «Да, знакомься. Это мой друг Макс. Мы вместе в школе учились, а сейчас он работает в полиции. Расследует дело об убийстве Светы». Макс протянул руку Павлу, но мой бывший оказался не способен сейчас на добрые жесты. Он взялся за дверную ручку и прошипел: «Счастливо тебе, Макс, и тебе, Василиса». Мое имя он произнес уже за порогом квартиры. Я тяжело вздохнула и захлопнула дверь. Представление закончилось, артисты разбежались по углам. Макс смотрел на меня с любопытством и улыбался. Вряд ли пожелания Павла его хоть как-то зацепили, потому что он резво снял ботинки и подхватил пакет с продуктами. «Ужин, конечно, еще тут», – спросил он и потряс целлофаном у меня перед носом. «Да, осталось только разогреть», – Макс хмыкнул. «Это твой мужик?» Тоже голодом его морило. «Какой-то он недовольный ушел». «Бывший мужик, бывший, потому и недовольный». Опять вздохнула я и отправилась на кухню, забыв про одинокий помидор. Пока я разбирала пакет и раскладывала продукты, Макс помыл руки и пришел мне на помощь. «Ну, рассказывай, матушка, чего ты там нарыла? Мисс Марпл уже переворачивается от зависти. Кстати, ты пивка не купила? Я бы не отказался». «Пиво еще заслужить надо. Начнем с сосисок. Режь салат, а то мои руки не готовы к хозяйственным подвигам. Ничего особого я не узнала. Но я только начала, не забывай», – говорила с соседкой любовницы нашего таксиста и с женой Вадика. «О, видишь, как продуктивно. Может, хватит ерундой страдать, и пора заняться своими делами?» Я посмотрела на Макса и потрясла у него сосиской перед лицом. «Ты зря думаешь, что это ерунда. Я ведь найду убийцу. Посмотришь». «Не сомневаюсь в тебе», – на полном серьезе ответил Макс. «Ты всегда была упертая. Просто я каждый раз себя спрашиваю, я-то зачем на это подписался?» «И зачем?» Макс задумался и пожал плечами. «Такое чувство, чтобы в одиночестве не ужинать, потому что нет ни одной причины, по которой я объективно мог пойти на должностное преступление. Я же рискую, ты понимаешь? А ты мне сосиской перед лицом трясешь. Нет бы пивка принести, да мясо пожарить. Я, между прочим, ради тебя стараюсь». Я засмеялась. «Будет тебе когда-нибудь и мясо, и даже коньяк. Всему свое время. Я только начала». «С таксистом встречалась?» Перевел разговор на нужную тему Максим. «Да, с ним тоже поболтала от души. И с женой его познакомилась. Вот на ком тебе следовало жениться. Я там такой борщ поела. На всю жизнь запомню». «Хватит дразнить. Я за борщ от свободы не откажусь. Ну и как? Что скажешь по поводу мужика? Твои ощущения?» «Думаю, он не при делах. Просто лопух, которого могли выследить в два счета. У него целый график посещений любовницы выработался со временем. Почти все соседи были в курсе, что он к своей Аньке шастает. А что знают двое, знает весь мир. Вы не проверяли через друзей или друзей друзей? Может, есть где-то пересечение?» «Работа ведется», – сказал Макс, нарезая огурец крупными кусками. «Но ты же понимаешь, сколько людей входит в этот круг возможных подозреваемых. Дохлый номер». «Но это ниточка. Такси явно не случайно оказалось в деле. Между убийствами прошло не так много времени. Народ напуган, проявляет осторожность, на попутки не садится. Это определенный риск для убийцы – ехать опять к клубу. Там у всех на слуху Светкино убийство. Кто после этого сядет к чужаку в машину? Вот такси и пригодилось. Зачем такие сложности, если хотелось просто убить? Можно было найти жертву в любом другом месте, где люди не осторожничают. Но он берет такси и едет к клубу. Это явно умысел. «Мне кажется, ты слишком сгущаешь. Могло быть и так. Шел себе мужик по городу и думал, кого бы придушить. Смотрит, а тут машина стоит, такси. Никого рядом нет. Очень удобно. Он машину вскрыл и сел. Всяко лучше на такси попутчика брать. Надежнее. А к клубу рванул по привычке. Утро субботы. Где еще народ искать? Все спят». «Ну, знаешь ли», – перебила его я. «Вскрыть машину тоже надо уметь. И гулять по городу в 5 утра – тоже такое себе развлечение». «Это ржавая корыта с логотипами вскрыть не так сложно. Не удивлюсь, если наш таксист и дверь не закрыл. Хотя утверждает обратное». «Ага, несложно. Я, например, не смогу вскрыть. Да даже подойти побоюсь. А вдруг сигнализация?» «Ну, это ты не сможешь и побоишься. А для кого-то это вопрос нескольких минут. Но я согласен. Маньяк наш не так прост. Это не какой-то там задрот, неудачник. Он сильный, умелый и очень умный. Но машину он мог увидеть случайно. Как и к клубу рвануть. Он там уже был. Место знакомое. Всегда молодняк трется. Кого-то подцепил бы». «Но ты понимаешь, какой это риск? Угнать машину еще и с телефоном и просто стоять ждать у клуба. Хозяин такси мог в любую минуту спуститься за мобильником, а тачки нет. Он бы поднял на уши твоих коллег, и такси нашли бы в считанные минуты». «Хорошего ты мнения о моих коллегах. Он бы потратил минимум час на составление заявления. Утро субботы, не забывай. Угон машины – это не срочное дело. Но ты права. Убийца все равно рисковал или знал, что у него есть время. Потому что знал расписание нашего Казановы. Мы ищем связь, но, сама понимаешь, там почти без вариантов». «Понимаю, но я буду искать. Я не верю, что клуб – это случайность. Это что-то большее». «Мы ищем возможные мотивы. Изучали и личные, и рабочие. Шерстили по Светкиным друзьям. Изучали алиби Сергея. Никаких особых зацепок не обнаружили. Обычно первый подозреваемый – муж. Но этот Сергей до мужа не доскакал. Особой выгоды от смерти подружки у него нет. Он вполне себе успешный. Правда, сейчас на него глянуть страшно. Просто почернел мужик от горя». «Я ему боюсь даже в глаза посмотреть». «С чего это?» «Он сказал мне, что я виновата, бросила Светку. И он прав». «Да ну, брось ты. Опять 25. Виновница. Ну, было бы у нас на один труп больше. Много бы от этого помощи было. А Сергей – дурак, если так сказал. Он что, думал, что ты Джеки Чан? На него бы посмотрел в этой ситуации». Я замолчала. Достала тарелки, вилки и начала раскладывать макароны с сосисками. «Хозяйка, ты, конечно, прямо скажем, отменная», – сострил Макс, а я ухмыльнулась. «Ты мне лучше скажи, что вы там думаете по поводу убийства Вали? Как убийца умудрился ее по башке огреть? Не думали о том, что главная жертва – не Света, а она?» «Слушай, я тоже всю голову сломал по поводу того, почему она сама вышла из машины. Мы опросили ее мужа. Он тоже чернее тучи. Но на убийцу не похож. Алиби, конечно, так себе у него. Дома ждал свою благоверную. Но ведь он кипиши поднял. Он час прождал свою любимую и прибежал в участок. Мы говорили с подругами. Валя была очень своеобразной барышней, любвеобильной. «Ну, знаешь, я бы из машины не вышла точно, особенно в свете последних событий, на какой-то лесной поляне. Даже если бы искала приключения и влюбилась с первого взгляда. Она мужу СМС написала. Знала же, что он будет переживать. Может, ей плохо стало?» «Тоже слабая версия. С чего бы?» «Кто теперь скажет? Может, это был знакомый, или женщина, или какой-то такой замечательный человек, которого не боишься. Дед Мороз какой-нибудь. Или у него был пистолет. На самом деле, вариантов множество. Да и Валя, не ты. Может, девушка влюбчивая оказалась. Решила, что муж подождет. По крайней мере, подружки намекали, что с головой у жертвы были некоторые проблемы. Любила девица приключения на задницу искать. Ой, как некрасиво звучит. Проблемы с головой, а страдала задница». Макс ухмыльнулся, а меня не смущало его чувство юмора. Оно здорово разряжало обстановку. «Да, вот и думай теперь, что делать дальше», – сказала я. «Я бы на твоем месте ел за двоих, чтобы хоть немного мяса нарастить. Одни кости торчат». «Ну, ты бы да. А что делать с расследованием?» «Слушай, у нас сейчас столько людей в этом деле завязаны, что я бы просто расслабился и занялся собой. Ну, в смысле, тобой». «Я не могу расслабиться». «Кстати, мужик твой, который отсюда сбежал, он был знаком с твоей подругой?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Не понравился он мне. Истеричный какой-то». «Перестань. Паша нормальный. Просто мы с ним расстались недавно. Мы 2 года вместе были до всей этой истории. Он переживает». «А, ну тогда понятно. Хотя все равно неприятный тип», – сказал Макс, набивая рот. А я ничего не ответила, потому что это было меньшее, что меня сейчас интересовало. Я не знала, куда двигаться дальше, но логика подсказывала, что надо искать ответы рядом с истиной. Все-таки неспроста убийца дважды взял свою жертву там. Когда Макс ушел, я улеглась на диван и взяла в руки телефон. Прежде чем идти в клуб, мне хотелось немного подготовиться, понять, как у них там все устроено изнутри. Есть ли конкуренты и все такое. Я хотела посмотреть фотографии и почитать новости, когда увидела, что мне пришло сообщение. Одна из Светиных коллег все-таки написала мне во ВКонтакте. Девушку звали Ольгой. Судя по фотографии, я ее не знала абсолютно. Никогда не слышала о ней от Светки, да и внешне она была мне незнакома. Даже не сталкивались нигде. Я открыла сообщение и прочитала. «Я бы хотела вам кое-что рассказать. Может, это поможет». Мое сердце учащенно забилось, даже ладони вспотели. Я взяла себя в руки и написала ответное сообщение. «Здравствуйте. Буду очень вам благодарна. Когда и где мы можем встретиться?» В ответ пришел номер телефона и просьба позвонить завтра, ближе к 16 часам дня. Я сохранила цифры в памяти телефона и уставилась в потолок. События потихоньку начинали разворачиваться.